Глава вторая. На первый этаж спускался осторожно, постоянно прислушиваясь. В подъезде было тихо, если не считать эхо от выстрелов, все так же звучащих с улиц. Дверь в подъезд была приоткрыта и подперта кирпичом. Сквозь проем никого не видно. Аккуратно выглянул и посмотрел по сторонам. Никого. С обеих сторон подъезда у нас довольно-таки густые заросли. По периметру палисадника растет снежно-ягодника, внутри сирень. Прямо через дорогу небольшой сад, за которым располагались частные дома. Туда-то мне и нужно. На улице стало хорошо слышно, что стреляют в разных концах города. «Кто же вы такие? Откуда взялись? Ушатаю, суки!» Внутри все клокотало от бешенства, в том числе и на самого себя за то, что никак не могу пресечь творящийся в округе беспредел. Не успел я сделать и пару шагов от подъезда, как из-за дома раздался женский визг, мужской хохот и топот ног. Быстро присел на углу палисадника, наблюдая сквозь ветки кустов за углом дома. Вот из-за поворота выбежала девчонка. Узнал ее. Маша из соседнего подъезда, 15-летняя красавица, дочка Сашки Марченко. Как из армии пришел, все мне глазки строила. Сейчас растрепанная, с безумным взглядом бежала по метровой дорожке между домом и палисадником в мою сторону. За ней из-за поворота выскочили два мужика, которые метров на пять отставая, бежали следом за ней. Приготовился, томагавк держу на излете. Маша пробегает мимо, не замечая меня. Как только до мужиков остается метра два, выскакиваю навстречу и сразу бью томагавком в голову первому. Что неприятно, так это то, что оба успели среагировать на меня. Первый попытался защититься ружьем, которое держал в руках, хоть это ему и не помогло. Томагавк с чавканием пробил ему голову. Второму просто не повезло. Отпрыгивая назад, наткнулся спину на стену дома, из-за чего его немного развернуло, и пока я проскакивал мимо первого, не успел направить оружие на меня, а выстрелил в кусты. Пробил ему с подшага между ног. Он аж всхлипнул и тут же сложился, скрутившись в позу эмбриона. На душе у меня немного полегчало. Хоть двоих, но положил. Что удивило, так это оружие второго, арбалет, которым он меня чуть не подстрелил. «Чуть не ушатали меня! Кто же вы такие шустрые?» Осматриваюсь по сторонам. Никого. Маша, похоже, к себе в подъезд заскочила и ничего не видела. Прислушиваюсь. Вроде никто больше сюда не спешит. Ну, а мне желательно поторопиться спрятать трупы, пока их дружки не набежали. Схватился сначала за второго, а он возьми и застани. После такого удара и живой, правда, без сознания. Видать, из-за того, что его развернуло, удар вскользь прошел. Добивать его не стал. «Ты мне, родной, еще пригодишься, мы с тобой еще пообщаемся». Подскочил к первому, попутно подобрав ружье-горизонталку и повесил себе за спину. «Так, это точно готов. Лежит на спине, томагавк торчит во лбу. Пусть пока торчит, крови натекло не так и много, может и не заметят». Подхватил его, затащил в кусты сирени. Там быстро снял с него пояс-патронтаж и флягу литровую. С бедра нож в ножнах не стал снимать, мой лучше. Похлопал ему по карманам. Зажигалка, сигареты, это нам не нужно. В другом бинты, жгут, железная коробочка. Все в карман, потом буду разбираться. Документов никаких нет. Обидно, но не страшно. У меня язык появился. Поспрашиваем у него потом о том, кто они такие будут. Вытащил из башки томагавк, обтер клин об куртку трупа и быстро ко второму. Лежит, еще не очнулся. Подхватил арбалет и бегом в подъезд. Там скинул все трофеи и... за телом. Его также в подъезд. Дверь прикрыть, но не до конца, чтоб слышно было, что на улице происходит. Обыск второго тоже ничего интересного не дал. Кожаный колчан и 14 болтов к арбалету в нем, фляга, сигареты с зажигалкой и перчатки в карманах. Большой нож на бедре. Куда ему такой? Разве что пугать кого? Ничего из документов с собой не носят, блин. Вот кто они такие? Его же ремнем стянул ему руки за спиной, перчатки в рот, как кляп пойдет. Стонет, но не очнулся. Одел на себя патронтаж. Арбалет решил не брать. «Никуда не уходи, я быстро», – прошептал ему. Подхватил ружье и бегом на 4-й этаж, в квартиру. В нашем доме двери и входные, и подвальные из железного листа сваренные, а в подвал еще и замок вырезной, так как там кладовки жильцов. Без ключа фиг попадешь туда. Залетел в квартиру, ключи на гвозде возле двери, от подвала и от кладовки. Фонарь нужен. Свет так и не появился. Нашел его в ящике и вроде как светит, но еще и батарейки прихвачу. Тело никуда не делось, как и вещи с него. Теперь все в подвал, дверь замкнуть за собой. В кладовке связал бандита более качественно, благо веревки тут хватает. Что ж ты, падла, не очнешься ты никак. И пощечины бил, и нос зажимал, и ножом немного пощекотал. Стонет, а в себя не приходит. Ладно, отдохни пока. Нужно все-таки к деду пробираться. Арбалет с болтами спрятал на полках, томагавк тоже пока не нужен, туда же его, как и фляги. Спиртным пахнет из обоих, оставляю тут. В железной коробочке 3 шприца на 5 кубиков уже заполнены и 4 серо-зеленые горошины. Фиг поймешь, что это такое, но пока тоже оставляем. Расковырял один патрон. Крупная дробь сойдет. Оставил фонарь внизу у лестницы, на обратном пути пригодится, и на выход. Из подъезда выбрался нормально. Сейчас же лежу на краю сада в малине, наблюдая, как по дороге идут 4 более серьезно вооруженных бандитов. Вооружены все автоматами, похожими на наши ТКБ, и идут грамотно. Сектора друг друга не перекрывают, а позади метрах в 20 их прикрывает внедорожник с пулеметчиком. Стараюсь дышать через раз, наблюдая за ними краем глаза и молюсь всем богам, чтобы не заметили. Если те первые были шустрые, то какие же эти тогда? А у меня только 2-стволка. Да я им сейчас на 1 зуб. Нет, с ними нужно с большего расстояния воевать и с более серьезным стволом в руках. Хорошо, хоть июль на дворе, листва густая. Прошли, не заметили. Ушли в частный сектор, и я туда же, только дальше уже дворами пробираться буду. Дворы преодолел нормально, и вот остался последний рывок. Напротив, через дорогу, дом деда, и на улице никого не видно. В стороне перестрелка разгорается, уже и пулемет заработал. Видать, охотник какой-то сопротивляется. Зря он в доме засел, в лес уходить нужно было. Решаюсь. Перемахнул через забор и бегом к дому деда. Полдороги пробежал и грудью, как на встречный таран, наткнулся. Весь воздух из легких выбило, грохнулся на спину, и сквозь выступившие слезы пытаюсь рассмотреть, что же это было. На глаза показался так же экипированный мужик, как и те на дороге. Попытался направить на него ружье, как вдруг мужик исчез, просто в воздухе растворился, а меня опять таран в бок приложил и ружье из рук вырвало. «Какой мне свежак агрессивный попался!» Повернул голову, увидел его чуть в стороне рассматривающего мое ружье. «Давай поднимайся и руки за спину, прогуляемся с тобой». «Ты кто такой? Что это было?» У меня еле получилось выдохнуть эти слова. «Еще и любопытный!» Как же раздражает эта его издевательская ухмылка. Рука автоматом потянулась к ножу. «Да ты хочешь поиграть?» Продолжая говорить, он начал по кругу обходить меня. «Давай, я люб...» Что он любит, не дал договорить выстрел со стороны двора, который я совсем недавно преодолел. «Лёшка, живой!» «Живой, дядька Игнат!» С трудом поднялся, подхватил все еще хрипящее тело и потащил его во двор к соседу дедовому. «Спасибо, дядька Игнат, жизнь спас!» «Ничего, Лёшка, ты, гля, живой еще, Жакан в спине, а он все не подыхает!» Бандит все продолжал хрипеть, пока я с него разгрузку снимал, кобуру с пистолетом и просто обыскивал. «Я за ним уже с полчаса наблюдаю. Он по домам шарился. Пантелеевых убил, наверное. Слышал, как стрелял в их доме. Только он к вам во двор перебрался, как, смотрю, спрятался, а потом и ты показался. Видать, заметил тебя раньше. А потом, как он тебя... Я уж думал, убил. Уже пожалел, что раньше не стрельнул. Только как же он исчезал-то, Лёшка?» «Не знаю, дядька Игнат. С утра чертовщина непонятная происходит. Горы пропали, да и города больше половины нет. И эти непонятные. Оружие тоже не наше». Как раз рассматривал автомат. «Патроны вроде похожи, но клейма не наши. Вообще непонятно ничего. Куда все делось и откуда эти взялись?» «Дела. Да добей ты его, шо он все хрипит. Вот живучий». Достал нож и, ни минуты не сомневаясь, загнал ему между ребер в сердце. Но это только выгнулся сильней и продолжил сипеть. И только после третьего удара с поворотом он затих. «Эк ты его!» — одобрительно хекнул дед. «Подозревали мы с дедом твоим, что пришлось тебе кровушки пролить. Теперь вижу, не ошибались». «Кабана легче заколоть», — очищая нож, пробурчал я. «А вообще, дядька, уходить нужно. В лес пойдем и уже оттуда с ними повоюем, а то тут они нас быстро накроют». «Не, Лёшка, дальше ты сам уже. Только смотри аккуратней там, а я здесь, может, еще кого подкараулю. И не спорь, меня бабка моя уже заждалась, снится часто. Ругается, что задержался». По-доброму улыбнулся дед. «Деда увидишь, кланяйся ему от меня. Вовремя он к твоим в гости уехал. Ну все, давай, Лёш, поспешай, а то еще кто нагрянет». У меня ком в горле встал. Не могу ни слова вымолвить. Дед Игнат где-то на 15 лет старше моего деда. Всю жизнь прожили по соседству. Охотиться вместе с дедом меня учили. Его дети постарше меня будут. Давно разъехались. 12 лет назад умерла его жена, баба Люба. И он постоянно говорит, что пора уже к бабке. К детям отказался переезжать. И им запретил сюда переезжать, чтобы ухаживали за ним. Так тут и жил сам. «Возьми тогда это ружье себе и патроны на». Отдал деду ружье и патроны, первые мои трофеи. «Будет не только твоя одностволка, может, и побольше заберешь с собой, а мне и этого автомата хватит. До леса доберусь, тогда их тоже пощипаю». «Ты там во дворе посмотри, он с рюкзаком был, может, что интересного еще есть». Обнялись на прощание. «Ну все, беги, а то не дай бог». Нацепил на себя пояс с кобурой, в которой оказался ГЛОК-17, калибра 9х19. В одну руку разгрузку, в другой автомат, поклонился в пояс деду Игнату и быстро с оглядкой прошмыгнул в свой двор. На этот раз удачно. Рюкзак нашел быстро, возле забора лежал, трудно его не заметить. Литров на 40 будет. Прихватил с собой, в доме посмотрю, что там в нем. В доме первым делом нашел и намотал на ноги портянки, так как в сапогах и носках на дальние расстояния не ходят. Ноги сразу разобьешь. Потом разобрал разгрузку. 8 магазинов, 2 гранаты, уже знакомый пенал со шприцами, только тут их 4. Покрутил в руках, но тут же оставил, как и бинт со жгутом. Ничего лишнего, все оставляю себе. Быстро отмыл разгрузку от крови. Хорошо, еще намертво не успела застыть. Дед молодец, попал удачно между ремнями, только и закровил ее сзади. Сразу же одел и подогнал ремни под себя. Существенно же крупнее его, да и всегда считал себя достаточно сильным, а он меня как пацана сопливого отделал. Кто же они такие? И те шустрые были, этот вообще исчезал. Одни вопросы с самого утра, и ни одного ответа. По бокам рюкзака 2 фляги, одна с водой, другая со спиртным. Они что, без алкоголя вообще не могут? Из 4 фляг 3 со спиртным. Во фронтальном кармане пучок хомутов пластиковых, а в самом рюкзаке, помимо вещей, порох в банках, капсюля, патроны, просто гильзы и пули, да разные приспособы. Еще вопрос в копилку. Зачем ему столько патронов разных калибров? В чехлах подствольный фонарь с креплением и 2 ПББСа к автомату и пистолету. Странные какие бандиты с таким оружием. Во внутреннем кармане нашел пластмассовую баночку с горошинами непонятными. 2 желтых и 4 более крупные, уже знакомые серо-зеленые, переложенные ватой. Раз их все носят, то пусть лежат, места много не занимают. Потом разберусь, что это такое. Оставил себе патроны к автомату, их всего-то 3 пачки. Остальное все не только из рюкзака, но и из оружейного сейфа сложил в сумку. Также все комплектующие оттуда забрал. Не зря же он их собирал. Оружие завернул в одеяло и все это убрал в подпол в прихожей. Если кто не знает о нем, то и не найдет. Сейф со всем остальным оставил открытым. Если наведаются, чтоб видели, тут уже побывали. В рюкзак положил свитер, 2 банки тушенки из-под пола, хлеб в хлебнице взял, хоть и засох, но пойдет. В свою флягу налил воды, из трофейных только со спиртным оставил, может пригодиться. Последними положил глушители, фонарь и бинокль. Деду на день рождения дарил его, но он им так и не пользовался. Переложил все полотенцем, чтоб не стучало. Ну, вроде все. Пора выбираться из города. До края города я добрался быстрее, чем рассчитывал. Город меньше стал, а окраины и с этой стороны пропали. Приходилось еще несколько раз пропускать машины, а также довелось наблюдать, как выводили из одного двора и грузили в переделанный автобус девчат. Скрипел зубами, но поделать ничего не мог. Слишком уж много бандитов вокруг. Потом автобус в сопровождении внедорожников с пулеметчиками и погрузившимися в грузовик бандитами куда-то уехал. Не удивлюсь, если за следующей партией. Слышал, как сзади стреляло охотничье ружье. Видать, дед Игнат все-таки подловил кого-то. И пусть недолго, всего 4 выстрела, но он это сделал. Пускай он, как и хотел, с бабой Любой встретится. А вот мне еще предстоит многое сделать, в том числе и за деда отомстить. От крайних домов до первых деревьев 30 метров. Недалеко вроде. Но все портит вид нескольких тел, лежащих чуть в стороне, и внедорожника с пулеметчиком и 2 автоматчиками, которые не дремлют, а активно крутят головой. Вот я и жду, когда они отвлекутся, и стараюсь не думать о всех странностях сегодняшнего дня, которые так и лезут в голову. Вопросов накопилось много. Куда пропали горы, куда часть города исчезла, а также о том, что лес этот не наш, не тайга, а какой-то смешанный. Вдруг недалеко раздался выстрел, и пулеметчик, взмахнув руками, провалился в люк. Автоматчики сразу же попадали и, укрываясь за машиной, открыли ответный огонь. Мне прекрасно был виден один из них, и я не упустил своего шанса. Хоть автомат этот мне не знаком, но на 50 метров трудно промахнуться. Сразу после выстрела, перескочив забор, я бросился к машине, держа ее под прицелом автомата, в любой момент готовый открыть огонь. Время терять нельзя, так как на такую интенсивную стрельбу подтянутся другие. То ли из-за того, что мой выстрел совпал со вторым выстрелом неизвестного стрелка, то ли еще почему, но второй автоматчик меня так и не увидел. Все продолжал стрелять в одном и том же направлении. Метров с 20 я начал обходить машину по кругу и застал второго, можно сказать, со спущенными штанами. Во время перезарядки. Короткая очередь в голову, проконтролировать первого и не зря. Он ощутимо дернулся. Открыл дверь машины и убедился выстрелом, что пулеметчик мертв. Прихватил с заднего сиденья рюкзак и быстро, всем нутром чувствуя, как уходит время, принялся ножом срезать РПС. РПС – ременно-плечевая система с первого подстреленного. Подбежали и неизвестные стрелки, двое пацанов с одним ружьем на двоих. У кого б ума еще хватило напасть на пулеметчика и двух автоматчиков с одним ружьем? «Так, пацаны, быстро шевелимся, ты!» Пальцем показал на пацана с ружьем. «Срезай разгрузку со второго, нож у него на поясе, а ты, второму, на заднем сиденье рюкзаки возьми и автоматы подберите. Бегом все!» Парни, ни секунды не задумываясь, бросились выполнять поручение. «Дядь Лёш, там все потом, бегом в лес, а то нас тут сейчас ушатают». Хорошо, лес густой, нехоженный. 30 метров и уже ничего не видно. Вовремя мы успели. Услышал, как подъехала машина, раздались крики. Только и успел сбить с ног пацанов, как заработал пулемет. И над головой зашелестели по листьям пули. К пулемету добавились автоматы, да несколько раз стрельнули из ружья. Но стрельба быстро прекратилась, в отличие от криков. Дальше, согнувшись, пошли. И следите, чтоб спину деревья прикрывали. Вперед! Указав пацанам направление, сам еще немного подождал, прислушиваясь к шуму, доносившемуся от машин. Убедившись, что за нами следом никто не идет, поспешил догнать парней. Остановились мы где-то через полкилометра в неглубоком овраге. Раньше, видимо, из родника ручей бежал, но сейчас дно сухое. Сидим как в окопе, только головы торчат. Сразу начал потрошить рюкзаки. «Дядь Лёш, а что теперь будет?» «Нормально все будет. Как хоть зовут вас бойцы?» «Пацаны лет 15-16. Белобрысы небольшого роста, но крепкий и крученный, такой на месте не сидится. Он-то с ружьем и был. Второй темноволосый, высокий и спокойный парнишка сидит и спокойно так посматривает. Я Вовка, а это Саня. А Саня что молчит, не мой? Не, оба улыбаются, хоть и бледновато еще. Он просто молчаливый. Ясно, меня откуда знаешь?» Один рюкзак, который литров на 5, выпотрошил полностью. В него переложил патроны из своего, добавил 3 рожка и еще 6 пачек патронов из свежетрофейных рюкзаков. Лишними не будут. Здесь же испытал глушители. Пистолет только глухо кашлял, практически не слышно. Автомат тоже неплохо приглушал. Пока убрал их в рюкзак, как и фонарь. Кто знает, сколько бегать придется. Свою флягу с водой, в которой уже меньше половины осталось, оставлю парням, хоть сушняк и продолжает мучить, но надеюсь достать еще. «Я брата вашего друга Сергея Васильева, Андрея, хорошо знаю. Когда вы из армии вернулись и к ним в гости приходили, мы во дворе у них были. А правда, что вы в гренадерах служили?» «Правда, служил». «Все остальное тут оставлю». Осмотрелся по сторонам. «Место удобное, сам овраг не пропустишь, далеко тянется». Перевел взгляд на пацанов. «Значит, слушаем сюда, бойцы. Остаетесь здесь». Пацаны от возмущения аж раздулись. «Молчать! Я пробегусь вокруг города, осмотрюсь. Вам же задача – вещи разложить по рюкзакам, ничего не выбрасывая, разгрузки разобрать и патроны рассортировать. Видите, у этого автомата калибр другой, меньший. Вот с этой разгрузки все в один рюкзак и патроны, если найдете туда же. Здесь тушенка с хлебом есть. Потом, как проголодаетесь, поедите. Воду экономить, мало ее. Как управлюсь, сюда вернусь. Тогда уже и решим, что дальше делать будем. И я надеюсь на вас, пацаны. Не подведите». Оставил их и, постоянно слушая лес, по дуге начал обходить город, чтобы выйти к нему в районе реки. «Развлекаемся, суки. Сейчас и я повеселюсь». Уже около города я услышал хохот нескольких человек. Решил взглянуть, что там такое происходит. На самом краю леса между деревьями стояла машина, и возле нее четверо развлекались с девчонкой. Один одной рукой держал ее руки над головой, другой рукой играл с ее грудью, одновременно прижимая ее к земле. Второй расположился между ее ног, уже закатывает глаза. Видать, к финишу подходит. Двое других стояли по сторонам, активно комментируя действо. Отполз немного назад, достал из рюкзака глушитель к пистолету. Буду им работать, чтобы не шуметь. Обратно подкрадывался тихо, не спеша. Благо зелени хватает, да и эти все внимание на действо, по сторонам не смотрят. Как раз к девчонке следующий пристраивается, а предыдущий в это время штаны застегивает да разгрузку одевает. Сначала положил автоматчика, что спиной ко мне стоял, вторым того, что девчонку держал. Последние двое даже дернуться не успели. Один только закончил, застегивался, да и разомлевший. Второй, что на девчонку залез, лицо в мою сторону только и успел повернуть с удивленными глазами. Вот между глаз и получил. Пришлось его быстро в сторону оттаскивать. Девчонку придавил. Но та так и лежала с раскинувшимися ногами и пустым взглядом в небо смотрела. Подобрал майку, прикрыл ее. Оглянулся по сторонам, вроде тихо. Никто ничего не заметил. «Тихо, тихо, девочка!» Прижал к себе девчонку, которая беззвучно рыдала у меня на груди. «Тихо! Они уже свое получили. Никто тебя больше не обидит». Успел уже машину обыскать и все интересное в кучу сложить. С одного не самого высокого насильника снял штаны камуфляжные для девчонки, так как ее штаны с нее просто срезали. И только принялся других обыскивать, девчонка начала шевелиться, в себя приходя. «На вот, выпей». Как и у других, у этих тоже фляги со спиртным были. Одни алкоголики, блин. Но и вода у них нашлась. 5 бутылок 1,5-литровых. И продукты в сумке под задними сиденьями нашел. Не понял только, зачем им ящик холодильный с пустыми контейнерами. Там же под сиденьями стоял в специальных креплениях. Хоть бы воду туда положили. Все толк был бы. Взял фляжку со спиртным, в которой запах противней, и влил в девчонку. Угадал. Сначала закашлялась, а потом и речь прорезалась. «Что это за гадость?» Все еще кашляя просипела она. «Еще глоток. Тебе быстро в себя приходить надо. Нельзя тут оставаться. Уходить нам нужно». «Не буду я больше. Ну и гадость». «Ну не будешь, так не будешь. Одевай давай. Протянул ей штаны. А то твои... Тут-то ее взгляд и зацепился за трупы вокруг, и один, как назло, без штанов. Вот теперь-то у нее голос и прорезался. Хорошо, хоть не кричала, вскрикнула только, а потом шепотом мне все и высказала. «Будешь с голой задницей по лесу бегать!» Уже и у меня терпение кончилось. «Ну и буду! Но это я не одену! Мне вообще умыться нужно!» Теперь до нее дошло, что она голая передо мной сидит. Схватила майку и, пытаясь ей прикрыться, прошипела. «Не смотри на меня!» «Где ты мыться собираешься? Воды нет, или ты на речку пойдешь?» «Вон ты сколько бутылок отложил, мне хватит!» «А пить ты что будешь? Это вся вода, что у нас есть, и когда еще наберем, неизвестно!» «Ну не могу я такая ходить!» Опять слезы. «Одну бутылку и 10 минут тебе даю. Все-таки сдался я. Туда вон, за кусты иди умывайся, а дальше как хочешь. Хочешь, голожопая ходи, но я через 10 минут отсюда ухожу». Оставшиеся 4 бутылки в сумку с продуктами сложил. С собой заберу. Принялся остальные тела обыскивать. Но и у этих ничего не нашел, что указывало бы на то, кто они такие. Теперь вопрос, что с трофеями делать? Все это я при всем желании не унесу. Немного подумал и решил в лесу пока все припрятать. Фляги под ближайший куст забросил. Не нужно мне столько спиртного. Ружья и 2 рюкзака отнес 20 метров. В кусты пока там положил. Позже перепрячь. Разгрузки упаковал в оставшиеся рюкзаки. Их с автоматами подальше отнесу. Собрался девчонку поторопить, как в машине рация заработала. «Ганс Гнедому!» Донеслось от машины. «Ганс Гнедому! Ганс Гнедому! Вы что там, заторчали у шлепки?» Из кустов показалась испуганная девчонка со штанами в руках. Круглыми глазами смотрит на машину. «Уходим отсюда!» Время на уговоры вышло. Пусть как хочет ходит. Рация продолжала надрываться, все пытаясь дозваться до Ганса. Минута, пока примерялся к оставшимся вещам, она выскочила полностью одетая, даже низ штанин подвернуть успела. «Бери эти 2 автомата и сумку. Не тяжело? Тогда пошли». Сам подхватил 2 оставшихся рюкзака. Отошли 200 метров. Приметил дерево поваленное. Вот под него и сложим наш груз. «Жди здесь. Я остальные вещи сюда принесу. Под деревом все и припрячем». «Ты же меня не бросишь?» И такие глаза испуганные. «Никуда я не денусь. Сейчас остальное принесу и пойдем дальше с тобой. А пока отдыхай». Уже отходя, вспомнил, что так и не спросил, как ее зовут. «Тебя как звать-то? Меня Алексей». «Я знаю. Меня Вика зовут. Я тебя на танцах видела. Девчонки говорили, что ты только из армии пришел. И спасибо тебе, что... ну...» «Не за что. Меня сегодня тоже один человек спас. Ладно, я быстро». «Все-то меня знают». Вернулся к оставленным в лесу рюкзакам и ружьям. Пока тихо вокруг, видать, еще не нашли тела. Жалко, пулемета на этой машине не было. Правда, еще не вечер, может и повезет. Поплевав через левое плечо, чтобы не сглазить, пошел обратно. Парни нашли на том же месте, где и оставил их. Не сбежали все-таки. «Ну что там, дядь Леш, что видел? Кто это?» Сколько сразу вопросов. И все задал Вовка, а Саня только заинтересованно смотрит. «Ничего еще не видел. Вот, знакомьтесь, Вику в лесу встретил, к вам под охрану привел». Достал из сумки бутылку с водой, долил во флягу. «Ее с собой возьму, им и остального за глаза хватит». «У вас тут что, тихо? Никто не ходил?» «Не, никого не было. А ты обратно пойдешь? Можно мы с тобой?» «Я с тобой». «Еще и Вика туда же». «Отвечаю по порядку». «Да, пойду. и нет, со мной нельзя, никому нельзя. Придавил Вику взглядом, на что та только фыркнула. Ждете меня здесь. Команда та же. Сидите тихо, наблюдайте за округой и охраняйте Вику. Опять фырканье. Все понятно. Понятно. Это Вовка. Саня просто кивнул. Действительно неразговорчивый. Вика промолчала, отвернувшись. Детский сад какой-то. Выбрался из оврага и пошел также по дуге, только уже в другую сторону. Уже часа два наблюдаю за городом. С разных сторон обошел. Нет этих залетных, уехали. Люди хоть и с оглядкой, но уже ходят. Слышны причитания. Много их еще сегодня будет. Дошел по лесу до улицы, где дедов дом. Припрятал автомат с рюкзаком, а то пристрелят, не разобравшись. Оставил себе только пистолет. Его под курткой не видно. Нечего людей зря нервировать. Дед Игнат еще двоих с собой прихватил. Напротив дома лежат. Бандиты тела с собой не забрали, не похоронили. Только обобрали до брюха у обоих вспороли. Вот это меня удивило. А еще сильнее удивился, когда увидел, что во дворе такой же вспоротый лежал наш живчик, который исчезать умел. Это что, бандиты, алкоголики, сектанты? Только со вспоротым брюхом их в рай? Какая же хрень в голову лезет? Сплюнул я в сторону. Деда в доме нашел. Лежал, сжимая в руках горизонталку. Его ружья и патронов нет. Дом обыскали, перевернуто вокруг все. Горизонталка в руках покорежена, очередью из автомата и ее и деда достали. Но хоть просто убитый. Не надругались бандиты над его телом, как над своими мертвяками. Полежи пока, дед, вернусь еще сегодня. Зашел к Пантелеевым. Они живые оказались. Деду Ивану бандит ногу прострелил и собаку убил, когда та кинулась на недруга. А так только патрон у них забрал, само ружье его не заинтересовало. Самое непонятное, Лёшка, это то, что он точно знал, где у меня оружие хранится, хоть я его в первый раз видел. Не понимаю, откуда он узнал. Он как зашел, Нинку с дороги так оттолкнул, что она в угол улетела. Я и кинулся, а он мне в ногу из пистолета. И все, на нас больше внимания не обращал, ни о чем не спрашивал, порох с гильзами забрал, да и ушел. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, дядь Вань, пойду я. Дела еще есть. Хотел сегодня еще дядьку Игната похоронить. Да и тела бандитов в лес вывести нужно, чтоб не воняли тут под окнами. Боги знают, что завтра будет. Нужно за сегодня управиться. Слышали мы, как Игнат нынче воевал. Царствие ему небесное. Дружно перекрестились. Беги, Лёшка, управляйся. День сегодня долгий был. Взял кусок брезента, сходил за парнями с Викой. Рюкзаки со всем содержимым и оружием замотал в брезент и во враге припрятал. Вышли из леса, и каждый в свою сторону подался. Ребят только попросил сначала Вику до дома проводить. А я еще и на другой тайник наведался. Никто его не потревожил, все на месте. Сходил к машине, тоже на месте стояла. Хоть я ее на наличие сюрпризов всю проверил, но, видать, по рации их вызывали, когда банда уезжала уже. Не ответили, их искать и не стали. И я ее чуть в стороне поглубже в лес загнал, да ветками там прикрыл. Пусть стоит. И уже поздно вечером похоронил деда Игната. Во дворе у него метра на полтора могилу под яблони выкопал, завернул его в одеяло вместе с ружьем, так и похоронил. Бандитов на тачке соседской, на которой они сено возили, в лес вывез. Тайга сама похоронит. Предварительно пришлось их в простыни заматывать, чтоб потроха оставшиеся по пути не терять. И зачем им брюхо вспарывали? На обратном пути забрал припрятанный автомат с рюкзаком, да зашел к своему деду домой. Достал из-под пола патроны и занес их деду Ивану. Он только глянул на меня, экипированного с автоматом, но ничего не сказал, только кивнул своим мыслям и чарку мне налил. Выпили мы с ним пару рюмок, перекусили слегка, да и пошел уже по темноте в машину трофейную ночевать. Спальник только у деда в доме взял. В городе не решился оставаться. Вдруг эти вернутся. Разложил спальник между задними сиденьями. Хорошо, что они боковые, места хватает. Заблокировал все двери и, улегшись без всяких мыслей, сразу заснул. Что-то уж слишком устал я за сегодня.